Наказание казалось мне скорее шуткой. Я не понимал, что это вдруг Митек так скуксился. Первые метров 10 я прополз мигом, потом стало труднее. Когда ползешь, в какой-то момент отталкиваешься от пола тыльной частью ступни, а кожа там тонкая и нежная. И если на ногах ничего нет, почти сразу же натираешь мозоли. Линолеум прилипал к телу, и казалось, что сотни мелких насекомых впиваются мне в ноги, или что я ползу по свежепроложенному асфальту. Я удивился тому, как медленно тянется время. В одном месте на стене висела большая пионерская акварель, изображавшая крейсер «Аврору» в Черном море. И я заметил, что уже довольно долго ползу мимо нее, а она все висит на том же месте. И вдруг все изменилось. То есть все продолжалось по-прежнему, я также полз по коридору, как и раньше, но боль и усталость, дойдя до непереносимости, словно выключили что-то во мне. Или наоборот, включили. Я заметил, что вокруг очень тихо, только под моими локтями скрипит линолеум, словно по коридору катится что-то на ржавых колесиках. За окнами далеко внизу шумит море, и где-то еще дальше, словно бы за морем, детскими голосами поет репродуктор. «Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь». Жизнь была ласковым зеленым чудом. Небо было неподвижным и безоблачным. Сияло солнце. И в самом центре этого мира стоял двухэтажный спальный корпус, внутри которого проходил длинный коридор, по которому я полз в противогазе. Это было, с одной стороны, так понятно и естественно, а с другой настолько обидно и нелепо, что я заплакал под своей резиновой мордой, радуясь, что мое настоящее лицо скрыто от вожатых и особенно от дверных щелей, сквозь которые десятки глаз глядят на мою славу и мой позор. Еще через несколько метров мои слезы иссякли, и я стал лихорадочно искать какую-нибудь мысль, которая дала бы мне силы ползти дальше, потому что одного страха перед вожатым было уже мало. Я закрыл глаза, и настала ночь, бархатную тьму, которой изредка пересекали вспыхивающие перед моими глазами звезды. Опять стала слышна далекая песня, и я тихо-тихо, а может быть и вообще про себя запел: «От чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь». Над лагерем пронесся светлый латунный звук трубы. Это был сигнал подъема. Я остановился и открыл глаза. До конца коридора оставалось метра 3. На темно-серой стене передо мной висела полка, а на ней стоял желтый лунный глобус. Сквозь запотевшие и забрызганные слезами стекла он выглядел размытым и нечетким. Казалось, он не стоит на полке, а висит в сероватой пустоте. Глава 3. Первый раз в жизни я выпил вина зимой, когда мне было 14 лет. Произошло это в гараже, куда меня привел Митек. Его брат, задумчивый волосатик, обманом избежавший армии, работал там сторожем. Гараж помещался на большой обнесенной забором территории, заставленной бетонными плитами. И мы с Митьком довольно долго лазили по ним, иногда оказываясь в удивительных местах, полностью отгороженных от всей остальной реальности и похожих на отсеки давно покинутого космического корабля, от которого остался только каркас, странно напоминающий нагромождение бетонных плит. К тому же фонари за косым деревянным забором горели загадочным, неземным светом, а в пустом и чистом небе висело несколько мелких звезд. Словом, если бы не бутылки из-под сушняка, и заледеневшие потеки мочи, вокруг был бы космос.